Нэп, авторитетно объяснял Таманцев, некоторое оживление частного капитала и спекулянтов. Придет время, и их так прижмут, небо совчинку покажется. Как и вчера, стояла тягостная жара, разогретый воздух был неподвижен. Заплатив 20 рублей, Андрей выпил бутылку ядовито-красной воды на Сахарине и снова отправился на улицы города. Он остановился, не доходя перекрестка, увидев на другой стороне улицы у тенистого палисада заметную своей красотой пару — девушку в медицинском халате и белой шапочке и высокого щеголеватого лейтенанта. «Ну что?» — раздался рядом с Андреем голос вышедшего из-за угла Таманцева. «Ничего». «Ниц нема», — понимающе сказал Таманцев и перевел взгляд на парочку. «Влюбляются, живут же люди». «Надо было задержать их вчера на контрольном пункте». «Учат тебя, учат!» — досадливо поморщился Таманцев. «Ты пойми, нам нужны их связи, нужны факты, улики. Да, может, они в этом лесу даже не были, а может, были, но не имеют отношения к разыскиваемой нами рации. А если, допустим, имеют, брать их надо с поличным, доказательно. Или разобраться и исключить. А ты все одно, хватай мешки, вокзал отходит». Несколько секунд они молчали. Пара на той стороне уже рассталась. Девушка ушла, а лейтенант стоял с невеселым лицом и курил. «Кошка между ними пробежала», — сказал Таманцев. Он считал себя незаурядным психологом и физиономистом. «Или котенок, как минимум». «Ты думаешь, они в городе, и мы их найдем?» «Думаю». «Должны. Городишко-то небольшой. Выше голову!» Он похлопал Андрея по плечу. «Шарик весь круглый. Куда же они денутся?» Часть 24. Оперативные документы. Шифротелеграмма. Весьма срочным. Егорову. Из Москвы. 16 августа 44 года. Сообщая дошифровку перехвата по делу Неман, предлагаю принять активные меры к розыску и задержанию агентов и незамедлительному пресечению работы передатчика. Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и сопредельных фронтов. Очевидно, наблюдение за железной дорогой на линии Гродно-Белосток. Не исключены челночные маршруты Вильнюс-Белосток через Гродно и Вильнюс-Брест через Лиду, мосты, Волковыск. Два абзаца этого документа опускаются. О ходе розыска и всех проводимых вами мероприятиях докладывайте ежедневно. Приложение упомянутое. Колыбанов. ЗБ номер 1604, Неман. Перехват от 13 августа 44 года. ККК, последние трое суток, на участке Гродно-Белосток проходило в среднем 22-25 эшелонов с войсками и техникой. В обратном направлении 5-7 санлетучек и порожняк. Из Прибалтики на Вислу в районы Варшавы и Демблина перебрасываются моторизованные понтонно-мостовые части с парками ТМП и Н2П, дивизионы РА-М-13 и М-31.